о том, как оказывать помощь душам обремененным, зависимым и всякого рода связанным. Тема эта нелегкая, для меня она нелегкая и малоизученная, но раз братья поручили, то с Божьей помощью буду стараться, что понимаю в этом, поделиться, и пусть во всем будет слава Господу. Ну, во-первых, братья, общие наши такие взгляды, подходы, что мы понимаем. В первом послании Тимофею написано, что 2 глава, 4 стих, 1 Тимофею 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Божье желание, чтобы люди спасались. Но в противоположность этому есть еще работа дьявола. И, как написано во втором послании Коринфянам, 4 главе, 4 стих, 2 Коринфянам 4:4, «Для неверующих закрыто благовествование для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот здесь работа дьявола – ослепить умы людей, погубить, украсть, убить – это его работа, он это делает, успевает. Иногда кажется, что неужели против этого всего зла нету такого противоядия, что большинство людей погибают? Но Господь ясно открыл нам путь спасения в Слове Божьем, и этот путь нам надо утверждать, чтобы души приходили к Богу, души освобождались, потому что задача Христа, как мы читаем Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это цель Господа была, цель Его служения, и Он это передал Церкви Своей, чтобы пленные получали освобождение. Поэтому работа эта сложная, потому что мы имеем дело с коварным противником, который свою работу маскирует, прячет под всякими видами обольщения, и даже религиозным обольщением, и религиозным фанатизмом, и откровенным оккультизмом, и сатанизмом. Он свою работу прячет, и иногда не просто ее разоблачить. Но Господь Иисус, когда пришел на свою миссию, Он подготовил базу, платформу для того, чтобы люди спасались от власти тьмы. Это совершилось на Голгофе. И когда мы общаемся с людьми обремененными, связанными, а степени обремененности бывают самые различные, от слабой, от поверхностного или внешнего контроля демонами человека, или временными как бы напастями или посещениями, до сильной одержимости бесами. Разная степень обремененности бывает. И эту работу дьявол проводит, чтобы как можно больше людей связать. Для чего это нужно? Поскольку у Бога есть желание, чтобы воплотиться в человека и явить себя в материальном мире, окружающем мире, через человека. И это была у Бога цель. И даже Христос, Он принял человеческое тело, Бог явился во плоти и явил Себя. И теперь, когда Христос совершил свое дело спасения, вознесен и послал Духа Святого, теперь Духом Святым Христос в нас живет и через нас являет Его в этом мире. У демонов такая же цель – воплотиться. Воплотиться, чтобы себя проявлять, душу мучить и губить. Вот его цели такие коварные, злые. Кроме того, цель, для чего сатана завладевает людьми, это для того, чтобы других искушать и обольщать. Это тоже его работа. Сегодня много людей в еретических течениях, связанных, одержимых, и не только, даже в баптистских кругах, которые там находятся и проводят свою работу. Наша задача, братья, первое – это самим понимать эту величайшую победу Иисуса Христа. И ни в коем случае не нужно преувеличить силу дьявола, и преуменьшать тоже не надо. Есть две крайности в этом. Некоторые люди смеются с дьявола, машут руками на него, укоризненный суд бросают и все прочее. Это не понимание духовного мира, когда люди вызывающе так себя ведут. Приходилось видеть, как харизматы там кулаками грозятся на дьявола. Мы ему вот так, и становятся в такую стойку боевую. Ногами машут на дьявола там, и все. Это просто люди уже поймались, уже они на крючке у дьявола. А еще пытаются чего-то там дрыгать ногами или еще что-то. Это смешно выглядит. Вот, это одна сторона. А другая сторона – понимать, насколько великую победу сделал Господь. И поэтому наша первая задача, когда мы встречаем связанных людей, это привести их к Иисусу. Почему это первая задача? Потому что без осознания величия Христа, без осознания Его жертвы, Его подвига, невозможна вера человека и невозможно Его настоящее покаяние и посвящение жизни для Господа. Я имел опыт лет 15 назад, когда мало наставлен был в этом, а помочь хотелось связанным душам. Но не понимал, как это сделать. И я видел, что нет результата во многих случаях. Почему? Потому что этих людей мне не удавалось привязать к Иисусу Христу. Я не понял, в чем проблема. А проблема была в том, что дьявол их сильно обманул относительно славы Христа, относительно величия Господа. И у них просто... Мучения были в душе, освободиться хочется, а жизнь посвятить Богу даже и в мыслях не было. И вот теперь я понял, что чтобы человек получил освобождение, его обязательно нужно привести к Иисусу в вере, в покаянии, в посвящении, в очищении. Обязательно надо ему показать величие Господа, его подвига, иначе человек не может освобождаться. Помню, в одной церкви пришлось беседовать с сестрой. Она сильно мучится от страхов. Мучится 18 лет. Она член церкви 18 лет. И все эти годы она мучается от страхов. Начали беседовать. Она работает на одном предприятии. И ей там приходится работать в больших помещениях, когда никого там нет. И вот ее сильные страхи нападают, что дьявол может в нее вселиться, или напасть на нее, или явиться ей. И вот она в ужасном страхе многое время. И я понял, что у нее недостаточно понимания, во-первых, победы Христа, а во-вторых, что сделал Христос лично для нее, в какое положение ее Господь поставил. Если она принимает его как спасителя. Вот связанным людям это нужно показать. В какое положение ставит их Господь, когда они принимают Христа верою. Вот это очень важный вопрос. Дьявол обычно старается в разуме ослепить человека, чтобы он этого не видел. И этой душе, обремененной страхом, пришлось показать ей, где она пребывает во Христе. Написано Ефесянам 2 глава, «Воскресил с Ним и посадил во Христе Иисусе на небесах». Я говорю, ты представляешь, где ты находишься? Во Христе. Ты же во Христе, да. Вот ты на небесах. А ноги твои где? Не знаю. Но если ты в духе посажена на небесах, а где ноги твои? И мы прочитали Римлянам 16:20, где написано: «Бог же мира сокрушит сатану вскоре под ногами вашими». Вы знаете, она аж заплакала от радости. Она говорит: «Я 18 лет читаю Библию, я таких стихов в Библии не видела. И я понимаю, что ее дьявол ослепил. И поскольку она не понимала своего положения во Христе, ее дьявол замучил этими страхами, что как будто бы он может ей явиться или может вселиться, или причинить зло какое-то. А были причины для этого. Она вела не совсем чистую жизнь, у нее не было исповедания прошлой жизни. В прошлой жизни она позволила дьяволу контролировать ее через определенные грехи. И когда она стала верующей, членом церкви, ей не помогли очиститься, удалить платформу, через которую дьявол ее мог атаковать. Она не была одержима, но была под контролем дьявола. И он выражал некоторые претензии на нее и пугал ее. И вот она страдала. Поэтому наша задача – привести человека ко Христу. Привязать ко Христу, не к себе, чтобы люди, не дай Господь, у нас не увидели целителя какого-то, или шептуна, или еще кого-то. Нет, они должны в нас видеть человека, который ведет их ко Христу. Вот это правильная позиция. И если люди что-то больше о нас думают, это надо разрушить в их сознании. Иначе люди будут уповать не на Господа, а на нас. И тогда не будет сила Божия и благодать Божия действовать, и будет поражение. Вот что в этом вопросе нужно первое, или может не первый уже вопрос, понимать, как люди попадают под власть сатаны. Вот это очень важный вопрос, когда мы беседуем с членами церкви или с приближенными, которые приходят в собрание, покаялись, нам нужно увидеть, исследовать, понять, где дьявол мог эту душу связать и как ее связать. Есть несколько у дьявола способов, через которые он душу связывает. Первое – это по наследству передается демоническая зависимость. И иногда она через десятилетия срабатывает. В одной христианской семье родилась третья девочка. И они принесли ее в молитвенный дом. Когда они ее принесли в молитвенный дом, только зашли в молитвенный дом, она стала истерически кричать. И некрасивая улыбка стала появляться на лице. Просто гримаса какая-то. Вынесут ее с молитвенного дома, она хорошо себя чувствует. В магазине или где-нибудь дома, или везде все нормально. Вот только в молитвенный дом она начинает кричать, и нехорошая улыбка на лице. Когда служитель посетил их дома, и начали исследовать вопрос, не было ли участие дьявола в жизни этих людей. Оказалось, что когда эта мама была неверующая, она со своей мамой где-то встретилась с одной ворожеей, и та запросила небольшую, маленькую сумму денег, и говорит: «Я вам судьбу скажу». И дали эти небольшие деньги, и она этой маме, которая теперь христианка, а тогда она была девушка, не замужем, она ей попророчила и сказала: конкретное пророчество, у тебя вот такой муж будет, у тебя три мальчика родятся, то-то-то, наговорила, и забыли за это дело. Но дьявол не забывает это, и претензии свои предъявит. И когда прошли годы, она вышла замуж, у нее рождается, она забеременела, и она ждет сына. Родилась дочка. А ей же эта ведьма пророчила, что будут три сына. Она второй раз забеременела. Ну, это точно сын будет. Ждет сына, опять дочка. Она третий раз забеременела. Ну, это точно сын уже будет. И так сильно ждала сына, рождается дочка. И в нее такое негодование, почему эта дочка рождается, почему я же ожидала сына. Она верила пророчеству этой ведьмы, верила сильно, хотя она забыла уже за это все. И когда родилась эта третья девочка, дьявол свои претензии стал предъявлять на это третье дитя, поскольку мать верила этой прорицательнице, конкретно стал проявлять. И только тогда, когда служитель вместе с молодыми этими супругами преклонили колени, эта сестра исповедала то, что она разрешила дьяволу иметь участие в ее судьбе, и то, что она верила этим прорицаниям, она покаялась, отреклась от этого, служитель молился, муж молился, все, больше ребенок вел себя нормально и в молитвенном доме, и дома, и везде. У дьявола просто не было больше права атаковать этого ребенка. Часто люди дают право своим наследникам или потомству своему, дают право, чтобы демоны работали в их жизни. Сегодня мы нередко встречаем детей, зависимых или связанных, потому что их родители дали место дьяволу в своей жизни. В одной церкви мне пришлось встретить юношу, 16 или 17, 17 лет ему, и он говорит: «Вы помните меня?» Я говорю: «Нет, не помню». Он говорит: «Я сейчас собираюсь крещение принять, в моей жизни все, слава Богу». Я говорю: «Ну ты скажи, где мы с тобой встречались?» Оказывается, в одном детском лагере я с ним имел беседу. Он подошел и жаловался, что его мучит нечистый дух. И когда стали мы с одним братом там, назначили пост, стали беседовать, молиться, у него, у этого мальчика, родители духовно обремененные, связанные. И по роду он имел зависимость. И когда мы там молились с ним, с повелением молились, он исповедовался, отказался от грехов своих прародителей. Это очень важный вопрос. Отказ от грехов предков. Почему это так? Потому что мы видим, что кровь Христа, она искупила нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. И мы знаем, что в Римлянам 5 главе написано: «В Адаме все умирают». И грех перешел от Адама, перешел и на всех нас. Вот это отступление от Бога, непокорность и неверие. И сегодня есть люди, говорят: «Да это не действует сегодня». Почему тогда первородный грех действует, Адама? Почему действует? Почему наши дети в христианских семьях рождаются с порочной, греховной адамовой натурой? Почему это делается так? Если грех не передается, пусть тогда уже в христианских семьях рождаются без первородного греха. Понимаете, что происходит? И это важный вопрос. Отказ от этих наследственных зависимостей, он происходит, когда мы объясняем уверовавшим, что это такое. В одной церкви мне пришлось беседовать с одной обремененной душой. Она не была одержима, но обременена была. Ее демон контролировал конкретно. То есть, как это выражалось? Она сидит в хоре, и у нее сильное желание на собрании закричать сильно вслух. И она еле сдерживает себя, говорит: «Да что я ненормальная, да я же дитя Божие, да я же в собрании, да неужели я это сделал? Нет, не сделаю». А в нее мысли навязчивые: «Закричи со всей силы». Или, например, дома она на кухне ножиком крышит, там это лук или морковку, и такие мысли: «Ударь ножом сына». «Да я ж мать, как? Да неужели? Да нет, я не сделал». «Ты сделаешь это, ударь сына ножом в спину». И она говорит: «У меня такая внутренняя борьба, до изнеможения просто». И когда стали беседовать, оказывается, у них тоже в роду дьявол серьезно орудовал. Ее тетя была ворожка. Папа при загадочных обстоятельствах погиб. Папин брат с ума сошел, в доме сумасшедших умер. Вот. Еще один брат папин трагически погиб на заводе от взрыва. Еще один папин брат, машина сбила насмерть. И то есть видно было, никто своей смертью не умирал. И там очевидно, что демоны работали конкретно. И когда с ней помолились, она отвергла эти грехи своих прародителей и эти зависимости. У нее больше никогда таких мыслей не было, она получила свободу. И прошло с тех пор уже больше 10 лет, я вижу иногда эту душу, ничего подобного больше нет. То есть, один из способов, как дьявол берет под контроль людей, это по наследству. Вторая причина – это когда люди попадают под власть сатаны через оккультизм. Сегодня это очень распространено. Что такое оккультизм? Ну, думаю, что все мы понимаем, долго не буду об этом говорить. Это все, что связано с оккультными науками, бесовскими науками, всякие философии, биоэкстрасенсорика, там, спиритизм, гадания, всякие... методы и способы гадания. Неважно, шутя человек это делал, заигрывая или серьезно, профессионально, все равно человек делает мерзость, оскверняется и попадает в зависимость. И почему эти все вещи, они должны быть поименно исповеданы, по отдельности? Потому что такое исповедание загалом, знаете, вкупе, так вот, в общем, оно не работает. Вот в одной церкви было служение по очищению. Одна сестра исповедалась, помолилась со служителем, все, и предстала перед церковью, ее утвердили как члена церкви. Все прекрасно, все хорошо, она спокойна и довольна. Потом она подошла с такой просьбой: помолитесь, мой сын сильно, сильно пьянствует, с дому все выносит, ужасно пьет, ужасно. Я у нее спросил, не содействовала ли она ему в этом. Она говорит: да вы что, я наоборот, и кодировала его, и водила и туда, что только не делала, наоборот. Я говорю: вот это же я имел в виду. А вы исповедовались? Да, я, да и вообще это до уверования было, так вот, знаете, отмахнулась. Я понял по ее реакции, что она вообще не осудила себя за эти действия ужасные. Ей никто не объяснил, что она в судьбе сына демонам дала место. Она сама поставила его под проклятие. Она водила его к этим всем слугам дьявола, и, будучи матерью, дала право демонам работать в его жизни. Вот почему, когда исповедуются вот эти люди, которые детей своих водили, гадать, ворожить, надо, чтобы эти матери, они каялись перед Богом за это, за каждый случай, куда своего ребенка водили, за каждый случай, отрекались от помощи дьявола и с ребенка своего снимали это проклятие. Прямо так вот и сказали: Господи, Твоею Голгофскую жертвою, именем Господа Иисуса Христа, сними с моего ребенка вот это, что через то, что я повела к этой слуге сатаны, было наложено это проклятие на ребенка. Это обязательно нужно сделать. И вот когда ей предложено было сделать исповедание как правильно, а она исповедовалась так: Господи, прости, я по бабкам ходила. Ну и все, и достаточно. А так неправильно. Когда человек обращается к слугам сатаны за помощью, он получает зависимость духовную. Обратился в один населенный пункт, до какой-то гадалки там, от нее зависимость демоническая. Туда обратился, до экстрасенса обратился, на гипноз, на иглоукалывание, или там гомеопат лечил. Или один братик попал к деду одному, будучи членом церкви, у него там проблема с кожей была. Тот ему дал зелье какое-то. Но после этого мысли о самоубийстве преследуют ужасно. Он не может сам в доме остаться. И он служит в церкви, он трудится, вот, а мысли до психбольницы его доводят. и хороший братик, а просто он по неведению попал под бесовское осквернение через этого деда. А потом еще попал, будучи членом церкви, до одной врача, она оказалась гомеопат. Она ему дала заряженные шарики, заряженные какие-то энергии, понятно, бесовской энергии. И он принимал это лечение. И потом приобрел себе огромные проблемы. Ему нужна была серьезная помощь, чтобы он вышел из этого состояния. И когда мы с этой сестрой, которая прошла уже предстояние в церкви очищения, стали молиться, и она подробно исповедовала оккультные связи, нечистый дух заговорил. Первый это дух Кашпировского заговорил, назвался, представился, кто он, вот, и начал телепать на молитве вот так вот. И потом четверо служителей там через период времени назначили пост, молитву в церкви, полдня молились, ее Господь освободил. Она сегодня в церкви и радуется. И что интересно, сын почти прекратил выпивать. Когда она со своего сына сняла вот эти проклятия, его перестало тащить на вот это все злое и бесовское. Особенно важно, когда люди занимались этим оккультизмом, женщины часто привораживают мужчин. Вот. Мне в одной церкви тоже пришлось такое увидеть, что я изумлен был, настолько вот эта демоническая власть работает даже после того, когда человек принял крещение. А почему? Потому что неподготовленным принял крещение, не докаялся, не раскаялся, как оно должно, не очистился, как должно по-евангельски. Все было поверхностно, внешне и не конкретно. Вот сестра жалуется при личной беседе. В общем, она сказала, у нее все хорошо в жизни. Взгляд ее нехорош был. Она как-то опустила голову и так сподолба на меня смотрит и так убеждает, что у нее все хорошо в жизни. А в духе настороженность такая, что-то неестественно она ведет себя. То есть я испытываю на себе, что моим мнением хотят руководить, о ее духовном статусе или состоянии. И это насторожило, я полтора часа с ней пробеседовал и ничего не выяснил. И отложили беседу, чтобы еще раз вернуться. Когда так вот и к Богу молились, чтобы Бог открыл, в чем дело? Оказалось, что она, будучи неверующей, приворожила мужчину и жила с ним длительное время. Потом бросила его с другим, с третьим, с десятым. Вот, и уже стала членом церкви, была 8 лет уже член церкви. Однажды приходит этот мужчина, которого она приворожила, прямо к молитвенному дому после собрания, подвыпивший, и говорит ей: «Отпусти меня от себя в конце концов». Это что он сказал? Это он почувствовал, что демон в его жизни ведет к ней. Хотя у нее уже другой муж есть, и там в церкви женили ее, там сочетали, и жизни нету у них в семье, там ад в семье. Вот, просто ад. Пришлось ее отлучить, а его на замечание взять. Потому что неразвязана душа, она пришла в церковь с грехами. Она пришла опутана, она пришла одержима. Потом мы когда стали молиться, я понял, что она связана. Вот. Демон сильно прятался. Он настолько противился, такое сопротивление было в него, чтобы не выдать, что он там в ней находится, потому что она 12 лет была член церкви. И ему выгодно было, чтобы остаться в церкви и продолжать разрушительную работу среди народа Божьего. А в церкви тупик, просто духовный тупик, потому что там две бесноватых были члены церкви. И работа шла на разрушение церкви. Вот. И вот это все Господь дал разоблачить при глубоком исповедании, отречении, очищении. Церковь очистилась, ожила, и благословения пошли в церковь. Поэтому оккультизм надо серьезно и искренне, чтобы души после нашего разъяснения, насколько это страшные грехи. Вот Иногда такое встречаем, беседуешь с душой, она исповедуется, да вот там когда-то в детстве там к бабке ребенка водила, да там много по бабкам ходила, да то я им не верю, я им не верю. Я понял, что она вообще не понимает, что она делала, что она сотрудничала с сатаной посредством этого посредника, этих бабок всяких, чтобы губить своего ребенка. А у ребенка в жизни ад. И она молится, молится, и ничего не решается. И она уже веру теряет, может ли Бог вообще влиять на ситуацию, может ли Он что-нибудь помогать. Конечно, может, но надо покориться Богу, надо выправить то, что неправильно, потому что Бог справедлив к своим заповедям и к правде, и к людям справедлив. И если люди демонам дают право работать в своей жизни, Бог тоже не может переступать законы, которые Он сам установил. Он не переступает. И вот пришлось ей объяснять. Говорю, вы знаете, что вы делали для своего ребенка? То я помогала просто, я переживала, чтобы помочь. Я говорю, нет. Вы своего ребенка приобщали к демонам. Вы своего ребенка открыли для поражения сатаной. Вы своему ребенку проклятие через этих бабок принесли, проклятие и гибель. Вы принесли, вот мама. Она как стала плакать, она говорит, я никогда так не думала. То есть вот это ослепление, что в разуме бесовское, оно стало падать. И когда оно стало рушиться, у нее тогда правильное отношение родилось ко греху и к Богу. И она тогда по-настоящему осудила грех, она по-настоящему исповедалась, раскаялась, со своего ребенка сняла эти проклятия и благословила, в жизни радикальные перемены пошли. И она удивлялась, как это может быть, как это все серьезно. Да, это серьезно, потому что духовный мир, он так устроен. Поэтому второй момент – это через оккультизм люди становятся зависимыми. И это надо серьезно развязывать. И молиться, чтобы Бог открыл, где дьявол связал эту душу. Третий способ, как еще демоны завладевают людьми – это через ложные учения. Это очень удобный способ для дьявола овладевать людьми. И люди, которые не основывают свои убеждения на Слове Господнем, на истине Божьей, не выверяют эти свои понятия, не советуются, они часто попадают в обольщение. Почему люди попадают под это обольщение? В основном это чаще всего верующие. Вот у нас в городе есть харизматическая община. Община регистрированных у нас исчезла в городе. Молодежь в мир все ушли, старики вымерли, остатки к пятидесятникам ушли, ее не стало общины просто. Теперь куда людям идти? Либо в нашу церковь, которая идет Божьим путем, но узким путем, либо остается пятидесятническая, хотя там для мирских людей тоже не все позволяют. Ну и третий вариант – это есть в харизматическую общину, там все можно. А если еще шире в православную, там вообще живи полностью мирской жизнью. И вот теперь я смотрю, кто там члены церкви в этой общине харизматов. Это в основном те люди, которым благовествовали наши члены церкви. И которым мне много тоже приходилось благовествовать. Почему они там оказались? Они приходили в нашу церковь, их касался Дух Святой, они плакали, вот. Некоторые даже каялись, но дальше не пошли. Почему? Нужно было оставить мирское, брюки, украшения, телевизоры, вино, пиво там, и прочих идолов. То, что дорого для человека, то, что дает право человеку в этом мире вписываться в общую картину и не быть гонимым за Христа. Вот хочется такую религию, не быть гонимым за Христа. И поэтому нужно, чтобы найти такое мировоззрение, которое здесь приемлемо в мире. И вот они там оказались. Вот почему это опасно, когда люди отвергают здравое учение, они попадут в ересь. И не нужно думать, что любая ересь – это, ну, чуть-чуть немножко другие понятия о вере. Они тоже верят, они тоже верующие, они все… Не так все просто, братья дорогие. Вот. Люди, попадая в эти заблуждения, за этим стоят демоны, духи зла. И с этим приходится тоже многим братьям сталкиваться. Когда люди бывают одержимы духом харизматов этих. В одной местности сестра подошла, она 6 лет член церкви, в сельской церкви одной, и говорит: «Помогите, вот дайте мне ответ на такой вопрос. Я не могу в церкви вслух молиться». «А почему вы не можете молиться?» «Вот не знаю, помогите». Мы зашли в комнатку и стали беседовать. Я знакомлюсь с ней. «Как вы пришли в церковь? Где вы услышали о Боге? Как все начиналось?» Она просто рассказала, говорит: «Я в Киеве была там, попала на одно большое такое общение харизматов». И ее поставили в круг, взялись за руки и стали, значит, молиться, чтобы Господь ее принял как бы к себе и благословил. И потом ей сказали: «Ты теперь наша. Теперь, когда придет воскресенье, тебя будет сильно тянуть сюда к нам». Точно, когда пришло воскресенье, ее сильно тянуло туда поехать на это собрание. Муж ее не пускает, держит, она вырывается, порвала одежду на ней, она полураздетая бегает по селу, он и гоняется за ней, ловит ее. В общем, вот такое началось. В итоге она попала, кажется, в регистрированную общину, там ее покрестили, и оттуда она перешла в наше братство. И так ее и приняли. Без исповедания, без очищения, без развязки, так и приняли. Она оказалась одержима. Я у нее спрашиваю: «Как вот вы с Богом общаетесь? Раз она не молится в собрании вслух, как она дома молится, как она читает Библию?» Спрашиваю, знакомлюсь. «Ой, — говорит, — я так люблю Библию читать. Я вот это вечером включаю ночную лампу и до утра читаю Библию». И я говорю: «И интересно, да, и спать не хочется?» «Нет, не хочется спать. Я вот записываю, читаю». «И сколько дней вы так читаете?» «Да уже несколько месяцев». «Так а днем спать?» «Не, не хочется спать». И я понял, что дьявол обманул ее, чтобы разрушить ее нервную систему. Он отнял у нее сон под видом святых дел таких. Бог-то дал нам ночь, чтобы отдыхать, восстанавливать силы свои и нервную систему, и все. Понятно, иногда бывают ночи бдения, но это не закон, не норма для жизни. Это исключение, когда трудные обстоятельства, и все. А дьявол, вот этот религиозный фанатизм, если читать Библию, то всю ночь, да еще не один месяц. В результате разрушится ее воля, она не сможет каяться, она не сможет отречение сделать, она не сможет посвящение Богу сделать, будет развалена. И ее участие или участь в психбольнице до смерти. Вот что дьявол цели держит. Когда я узнал, как она читает Библию, все, я говорю: «Вы знаете, что вы не свободный человек». «Да ты что?» Вот так прям. «И что, он во мне?» Я говорю: «Да». «Так я не хочу». Я говорю: «Отрекайтесь теперь от этой ереси, которую вам вот там навязали в Киеве, и кайтесь перед Богом». «Да, я сейчас». Становится на колени. «Господи, прости, именем Иисуса отрекаюсь от духа православия, от духа субботников, от духа харизматов, от духа баптистов». От всего отреклась. Ну, понятно, что демон тут работает и руководит ее устами, чтобы себе платформу утверждать. И раз ты отреклась от баптистов, что же я выходить буду? И понятно, он будет там оставаться. Когда стал молиться с повелением, я говорю: «Дух нечистый, ты разоблачен, выходи вон, ты больше не спрячешься». Она хватает сумку и как бы бить меня. Вот такая угрожающая такая поза. Я говорю: «Поставь человека на место. Христос здесь живой». Она бросает сумку и на коленях поползла в угол, за голову ухватилась. Зачем я сказала это? Зачем я подошла с вопросом? Зачем я это все делала? Бес сожалел, что его разоблачили. Вот. В результате, через неделю она была членом церкви у субботников. Потому что дьяволу не удалось здесь работу свою в церкви делать. И она уже сразу... Там пристанище бесам, это 100%. Потому что, я помню, он с братом Анатолием там беседовали с одной женщиной. Пришла от субботника. У нее дух суббота, так и называет себя. Вот, пришла и как бы пыталась вот в церковь войти. Вот. Поэтому, когда люди приходят с этих религиозных течений и имеют по нескольку крещений, по нескольку, то у харизматов, то у субботников, то еще у кого-то они крестились, иногда по 5 крещений, я считаю, что их не надо признавать за крещение. Этим крещением люди посвящены были в бесовское течение, и на них руки возложили, и поэтому... Если она отрекается от возложения рук, она отрекается и от крещения тогда, потому что это было посвящение. И думаю, что этих людей надо воспринимать не как верующих, а как пришедших из мира. Ну, они просто религиозные были. Какая разница? Тот ворожил, гадал, пьянствовал или блудил. А это блудило в этом Вавилоне великом. Ну, какая разница? Какой блуд, больше или меньше, это одинаково. Даже религиозный блуд еще страшнее. Вот. И поэтому им нужно покаяние, очищение, отречение от этих зависимостей и крещение в церкви. Церковь должна крестить. Эту привилегию дал Господь церкви крестить людей, испытать их, а не каким-нибудь фанатикам или одержимым пасторам. Не им дал Господь право. Люди с регистрацией приходят вот в наше братство. Это тоже надо изучать, что это за люди, как они пришли, как они вообще уверовали, как они попали туда. Он с Борисом Павловичем когда-то были в одной церкви и со старушкой молились. Она вот с регистрацией пришла. И когда разоблачил Господь этого духа, а она... будучи в регистрации членом церкви, пошла на Ледовый дворец, там приехал какой-то харизмат, и она пошла туда поназидаться и здоровье получить, чтобы он исцелял. А он там тысячи исцелял людей, и все, танцевал там перед ними. Так ее бес как погнал по комнате, какие она кренделя там выделывала, на коленях руки задрала, как пошла там танцевать. Не поверишь глазам, что 70-летняя старуха такое на коленях может выделывать. И дух обозвался, дух того пастора с Кореи, который приехал, это был его дух там. И она, член церкви регистрированной общины, получила этого духа там. Вот. Поэтому вот эти люди, кто приходят, надо обращать на них внимание. Если демон живет в человеке, это не останется без следа. Он обязательно след оставит. Эти следы нам надо увидеть. Так же само, как Христос в нас живет, Он свои следы в нас оставит. Люди, которые с нами будут соприкасаться, они почувствуют Дух Христа. Они увидят в наших поступках отражение Иисуса Христа. Так же и демон. Правда, он делает, знаете, подделку такую, которая, ну, какая-то она... вывихнутое, какое-то оно, знаете, ну, неестественное. Он пытается изображать духовную жизнь, но это не то. Это не то. Не так, как по-божьему. Как может демон вредить людям? Какие он следы оставляет? Эти следы могут быть страхи преследуют человека, сильные. Либо человек голоса слышит. Либо... богохульные мысли бывают. Либо откровения и видения у человека бывают. Непонятные, необъяснимые и не похожие на библейские. Либо у человека способности есть необычайные. Ну, например, женщина, она говорит, я могу видеть, какие у человека органы больные. И она претендует, что она верит в Иисуса Христа, крепко-крепко верит. А как же ты видишь? Ну, говорит, голос сзади мне говорит, какие болезни у человека. А чей же это голос? Это Бога, это Духа Святого. А почему? Мне сам Иисус Христос явился, когда я еще в мире была и в астральный мир выходила, и Он явился, говорит, я Христос. И вот с тех пор она слышит голос. И теперь она хочет в церкви, значит, помощь людям оказывать. Вот. То есть вот такие следы. У человека могут быть расстройства психики определенные. Это тоже работа демонов. У человека могут быть какие-то сексуальные расстройства. И это тоже надо вникать, потому что по таким признакам можно определять, что тут что-то не в порядке. Какие еще признаки могут быть? Они как в телесной, ну, в теле проявляются, так и в духовной или в душевной сфере. Вот эти проявления присутствия демонов, они проявляются. Вот если в духовной области часто упорное неверие, человек, пораженный демоном, вот, задача демона – убивать веру в человеке, ложно представлять о Боге, чтобы ломать веру, потому что вера – это оружие против дьявола. И он это знает, и поэтому он будет стараться это делать. Дух сна бывает, когда человек отдохнувший, ну, не переутомленный, а он спит постоянно, постоянно спит. Или когда Библию читает, или когда на собрании. Просто неестественно. Иногда естественно может быть, ну, когда человек на сон тянет, когда переутомлен, не спал долго там, или истощен организм очень сильно, вот, или еще какие-то болезни может быть. Но чаще всего это бывает от того, что небодрствование, и это влияние духа зла. Особенно при чтении и слушании Слова Божьего в молитве. Я встречал такое, что во время молитвы сестра стоит на коленях на молитве, и она уснула во время молитвы и упала. Член церкви, не один год, много лет член церкви, на молитве заснула и упала. О чем же она молилась? И не переутомленная, и сказать бы, что там она уже на пенсии, она нормально себя чувствует. А вот, вот такое явление. Просто отключается и все. Иногда в душевной сфере это бывает непримиримость жуткая. Вот человек просто не удается его никаким образом примирить. Или в семье, или в церкви. У человека страшное такое противление, упрямство, ясно выраженное. Многие люди, неодержимые, не связанные, бывают упрямыми. Вот. Тут, чтобы перекосов не было, чтобы мы всех подряд не сделали связанными людьми. Вот. Тут надо в комплексе смотреть целая серия признаков, чтобы в диагнозе не ошибиться, потому что если люди мнительные, мнительные, и если мнительному человеку сказать «на тебе проклятие», это все равносильно убить человека. Или сказать «да ты неверующий, у тебя веры нет». Или еще что-то. И это может быть серьезным поражением для человека. Потом люди такие, бывает, очень тяжело поднимаются. Очень тонко, очень аккуратно подойти к человеку. Бывает у людей религиозный фанатизм, на который демоны ведут, в голодовке проявляется. Проявляется в голодовке, Вот. Бывает человек 2 недели в посте, 3 недели. Это явно ненормально. Это явно, что тут что-то происходит. И бесы обычно показывают, Христос же 40 дней постился. Вот давай и ты постись 40 дней или там еще 21 день, как Даниил хотя бы, давай 3 недели в посте. Это нездраво. Это нездраво, вот, и Господь нам это не ставил в обязанность. Нормально попоститься в пятницу, сутки, в крайнем случае в среду, 2 дня в неделю, это для любого человека достаточно. А больше будет разрушение здоровья и принимать болезни всякие. Вот. Бывает еще привязанность к личностям, рабская привязанность, рабская покорность чужой воле. Вот такое неестественно, какой-то сломанный человек. Это тоже бывает доказательство, что у человека вот это может быть. Бывает такое, что ночью душит кто-то, или слышит кто-то ходит по комнате, или еще что-то. С Павлом Ивановичем мы были в одной церкви на очищении. Тоже сестра подошла и говорит: у меня что-то такое происходит. А что такое? Я вот пришла домой, читаю календарь на каждый день, и во время чтения мой голос переключается на мужской, и голосом проповедника я читаю. Я испугалась, как это я могу так? Что это такое? Ну, когда посетили ее дом, оказалось, что она в своем доме вызывала духа мамы и духа бабушки. И эти ложки, на которых она вызывала, и предметы, они в нее в доме. И мужа привораживала, чтобы не пил, на фотографии. И это фотография дома. И эти все оккультные предметы в нее находятся там. И у нее дома было такое, кто-то по чердаку стучит, по доме стучит, кто-то зовет, посмотрит, никого нету. Или кто-то по комнате иду, в затылок дует. Аж волосы развиваются. Это что такое? Никого вроде нету. И в доме, и форточки закрыты, сквозняка нету. Откуда это может быть? Кто-то шаркает по полу, уходит. Это признаки, что человек зависимый в какой-то мере. И когда стали там молиться, вот эти сожгли оккультные все принадлежности, вот сразу пошло проявление. Она стала вскрикивать и видеть то, что нормальный человек не должен видеть. Вот. У таких людей, у которых связанность есть, нечистоплотность часто проявляется в сильной степени. В сильной степени нечистоплотность. И такой прям ярко выраженной. И там нужно проверить, почему так у человека. Иногда бывают признаком связанности мерзости со скотом. В одной местности тоже покрестили молодого брата, а он был в этом не свободен. И потом, когда уже все-таки, будучи членом церкви, признался, стали молиться братья, ужасно свирепый дух в него вселился через вот эти мерзости, ужасно свирепый. Он там и лавку перебил в молитвенном доме, и ужасно матерился, кричал дико, страшно дико. Но Бог его помиловал, его отлучили в церкви. Год или полтора братья молились, постились, беседовали с ним. Он получил устойчивую победу над грехом. Вот, и Бог освободил его от демона этого ужасно свирепого. И он женился потом, и детки есть, и трудится в церкви. И слава Богу, хорошая у него жизнь сейчас. Вот. Иногда демоническая зависимость, она в депрессии выражается. То есть ужасно подавленное такое состояние, тупиковое состояние. Человек просто не видит выхода из жизни. Не надо думать, что все одержимые, кто в депрессии, это неправильно будет. Люди в состоянии депрессии попадают, когда не решили вопрос чувства вины. И с чувством вины ходят длительное время. Или обиды на Бога. или неправильная реакция на трудные обстоятельства жизни, или бывают непрощения там, или всякие другие причины, мы о депрессии как-то имели здесь беседу, рассуждение, вот, то это бывает из-за непокорности Божьим путям, Евангелию, Слову Божьему. А бывает депрессия, это признак, что человек связанный и нужна ему реальная помощь. Иногда человек чувствует в себе раздвоение личности, как вроде бы два человека. Это тоже бывает признаком зависимости. Вот. Иногда у человека мучения бывают, и это человека сильно утруждает. Просто мучится и мучится человек. Ложное водительство бывает. Ложное водительство. Дух вот приучает человека выполнять его поручение. Такое ложное водительство было, вы знаете эту историю печальную очень, когда повесился один верующий человек. Ложное водительство было. Вот. И Бес его приучил к этому водительству. На протяжении длительного очень времени, около 30 лет он был член церкви, и приучил его демон, и потом его в петлю повел. И поскольку он уже сильно привык к этому водительству, вот такая беда случилась. Это ужасно. Это такое поношение и такой печальный конец для человека. Вот. Поэтому насчет водительства Духа Святого надо быть особенно внимательным и аккуратным. И я скажу, защитой от ложного водительства будет смирение наше. Смирение наше. Часто под это водительство ложное попадают гордые люди, которые хотят выразить себя, показать свое духовное преимущество перед другими, показать свою высоту духовную, превознестись над другими. Вот эти люди попадают, это легкая добыча для демонов. И потом дьявол приучает потихоньку под видом Духа Святого, и потом ведет на серьезные такие поражения. В одной ситуации, вот, можно здесь такой признак написать, необъяснимые болезни, необъяснимые для врача. Или физические какие-то проявления, необъяснимые по-медицински. Вот в одной церкви тоже перешла сестра с регистрированной общины. Очень ревностная, хорошая, ее приняли. Вот, она и в хоре поет, и в молитвенной группе трудится. И стихи из Библии там целые главы рассказывает, и молится вслух, и благовествует. Ну, первая лучшая сестра в церкви. А когда беседа была, вопрос ей был задан. Разные вопросы, у нее все хорошо. Все отлично в жизни, в духовной, все хорошо и все хорошо. Ну, уже и не о чем беседовать. Ну, был последний вопрос, а что у вас в жизни необычного происходит? Она говорит, ну, один момент был, но я со служителем поговорила, со своим. То есть нет проблемы, не стоит говорить. Я говорю, ну и мне скажите. Я со служителем говорила. Я вижу, она не хочет открываться. Видно, тут что-то есть. И вы знаете точно, когда она открыла, у нее были порезы на теле. Меленькие такие, как бы порезы, как вот кошка процарапает, вот такое. По всему телу, вот утром встает она везде, она видит это. У мужа спрашивают, что это такое? Не знаю, не знаю. Кошки нету в доме, откуда может взяться? Вот. Помолились, все. А оказалось, у нее были такие вещи в жизни. Они с мужем заключали кровный брачный союз. То есть порезали руки и кровь соединили в молодости. Кроме того, она ножом ворожила над мужем. И когда я ей задал вопрос, От чего эти порезы? Спрашиваю, нож касался когда-нибудь вашего тела для ритуалов каких-нибудь? И вот тут она вспомнила. Я говорю, а вы эти два случая исповедовали? А говорит, забыла. Ну а как же вы говорите, беседовала со служителем? Вот забыла. А забыла, мы понимаем, дьявол закрыл. Закрыл, чтобы не открылась вот эта ее зависимость, и чтобы сохранить контроль над ней. Я говорю, вы не свободна. Она еще там в роду бабушку-ведьму имела, и там еще другие серьезные оккультные вопросы. Я говорю, вы не свободна. Я не хочу так. Я говорю, тогда кайтесь и отрекайтесь от этого. Она стала каяться, отрекаться, и начались бесовские проявления. Я понял, что мне в церкви не поверят, что она одержима. Еще и обвинят меня. Потому что я скажу, братья, в наших церквях некоторые верующие боятся вообще слова «одержимость». Боятся вот слова «демон». Боятся этого. А почему? С одной стороны, жизнь неосвященная у людей. А другая сторона – это то, что не научены правильно смотреть на эти вещи. Между тем, как Евангелие очень много этому уделяет внимания. Чтобы люди понимали, с кем идет борьба и как надо в этом вести себя. Вот. И когда позвал еще брата, мы вместе молились, проявления были очевидные. Вот. Мы ставим вопрос на церкви, в церкви не верят. Она сама встала и засвидетельствовала, братья и сестры, я одержима. Она стоит, они все смотрят, неужели это может быть? Да. Это нужно было слышать, эти ужасные крики, когда 5 служителей там молились, как ее бес кидал на пол и бил ее о пол, а так прям тряс ее глаза на выкате. Это было ужасное зрелище. Но факт остается фактом. И она 12 лет была член церкви. Вот. Поэтому вот... Вот такие вот, кажется, мелочи, порезы на теле, да? Иногда бывают вот такие приступы непонятные. Это тоже бывает не всегда, но иногда проявлением демоническим. Потому что бывает физическая болезнь, эпилепсия, болезнь мозга. Вот, когда там какие-то центры повреждены, человек теряет контроль над собой, падает, это бывает. А бывает, когда у него приступы или припадки демонические, когда его бес бросает. В одной церкви крестили юношу и на берегу совершали молитву с возложением рук. Ну, как у нас это принято, молитва благословения. И когда служитель возложил руки на юношу, он как подкошенный вот так упал. Прям его как с ног сбило. Ну, многие подумали, что он из воды вышел, там переохладился, или плохо стало, или чего там. Ничего подобного, он одержимый был. Он пришел из наркоманов, вот, и не было с ним развязки вот этой, исповедания, очищения. Вот, он очень грязную жизнь вел и не покаялся по-правильному. Правильное покаяние, вот как в брошюре об освящении братья разъясняют, это осознать грех, это оставить грех, это исповедать грех. И плюс еще, если этот грех причинил ближним вред, еще возместить вред. А если с оккультизмом связь, еще и отречься. То есть это комплекс, это глубокий процесс, это не просто «Господи, прости, аминь». И все и решилось. Это серьезный процесс. Вот. И мы видим, что такие половинчатые покаяния, они не приносят людям сильной духовной жизни, роста духовного. Мы видим, люди годами и десятилетиями младенцами остаются, не растут духовно, вот, не растут в евангелизации, не растут в принесении плода Богу. Вот. И вот так вот болеют и болеют и болеют. А почему? Потому что до конца не было раскаяния и посвящения жизни для Господа. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно иметь в виду, когда беседуем с этими людьми. У нас, наверное, время вышло. Я не глянул, когда мы начали. Да? Ну, тогда помолимся, да? Поэтому вот что еще хочется обратить внимание на практику освобождения. Это тоже очень важный этап. В этом вопросе хочется первое коснуться, это подготовка служителя. Подготовка служителя для этого служения. Во-первых, у самого служителя должна быть глубокая вера в победу Христа, в его положение в духовном мире. Глубокая вера. Эта глубокая вера освобождает от страха перед демонами. Потому что демоны, они демонстрируют силу свою. Ну, как бы хотят показать, что они что-то здесь могут сделать. Они крик поднимают страшный, кидают эту жертву, имитируют нападение на служителя. Значит, все показать как бы силу. Но это всего-навсего обман. И мы должны это знать. Я много раз это испытывал, как демон проверяет, ну, насколько я имею веру. Как они это делают? Иногда они делают вот так, поднимает взгляд, и лицо каменеет у человека, взгляд становится жуткий, и он тебя сверлит глазами насквозь. И я понимаю, он меня проверяет, сканирует. Дитя Божие, или я боюсь, или не боюсь, бездна в глазах. Это взгляд вообще нечеловеческий, сам демон смотрит. Но этого не надо бояться. Надо на ему смотреть, вот если он на меня такой взгляд уставил, дух нечистый, ты поражен. Все, провозглашаю над тобой голгофскую победу Иисуса Христа, Господа моего. Все, и он взгляд отводит, это его поражение. Потом, что они еще делают? Как они проверяют нашу веру? Они, бывает, пугают. Ну, например, одна женщина, мы молились, легион бесов у нее. Ее злой дух кидал на землю, с нее это лезет все. Вот это с пеной такое, ну, неприятное зрелище. А демон говорит ее устами, нас легион, мы выйдем и побьем тебя. Понимаете, вот так вот, угроза. Что он сделал? Он через уста женщины, через мои уши, в мой разум насадил ложь. Принес туда ложь, что они побьют. Моя реакция какая? Я в этот момент должен в разуме своем насадить истину Божию, которая поражает эту ложь. Если ложь дьявола будет принята мною, эмоции пойдут. Эмоция – страх, чувство страха, потому что мысли рождают эмоции, чувства. Если я не приму эту ложь, значит, эмоций не будет страшных. Вот. Я ему говорю в ответ, написано, рожденный от Бога хранит себя лукавый, не прикасается к нему. Он мгновенно замолчал, переключается другое, открой форточку, я выйду. А это уже рассчитано на мое послушание ему. То есть это все атаки против служителя. А Римлянам 6 главе написано, кому повинуетесь, того вы и рабы. То есть я одержимым от этого не стану, если я форточку открою, потому что я в Господе, но уже победы не будет. Уже он одержал победу. Поэтому я ему говорю, выходи, как тебе Христос прикажет. Он тогда третью атаку, не выйду, церковь нечиста. Вот та ревнивая, вот та вот пятидесятников духов привела, вот та блудница, она второй раз замужем, имена называет, все, третья атака. И он защищается. Нам нужно вести всегда наступательную позицию, не оборонительную, а наступательную. Это очень важно в духовной борьбе, потому что демон, он тоже наблюдает за нами. И провоцирует человека каким-то действием. И по этим действиям, на которые он провоцирует, он тогда определяет, что мы за люди и как мы перед Богом стоим. И как мы в духовном мире, они это зондируют, они это сканируют, они это проверяют. Поэтому важно, чтобы у служителя глубокая вера была, важно водительство Духа Святого. Вот это очень важный вопрос. Я по молодости, когда лет 15 или 17 назад, первый раз пришлось молиться за одержимую, меня демон обманул. Обманул. Хорошо, что Дух Святой помог мне тогда. А как он обманул? Ну, до смешного. Просто до смешного. Вот когда повеление делал, демон бросил эту женщину, да, и кричит. Она кричит. Саша, свяжи его, он хочет назад вернуться. Вот он стоит передо мной, он хочет войти. А бес ее кинул на пол, и вот с таким отрыжкой и пеной он как бы вышел из нее. А я же вспомнил слово написано. Сильнейший свяжет там сильного, все. Я говорю, именем Иисуса Христа связываю тебя, запрещаю уходить. А я не то сделал. Это не было водительство Духа Святого. Она поднялась, еще молимся, еще повеление. Опять то же самое. Опять ее бросает демон и опять кричит, свяжи, потому что вернуться хочет. Связал. Третий раз ее кидает, опять лезет с нее, все. Свяжи, хочет. А мне Дух Святой говорит, ты что делаешь? Не слушайся его. Я перестал связывать, послушался. А бес потом с меня смеется через его уста. Говорит, а что ты будешь делать и с связанными? Ты же их насвязывал. Что ты с ними будешь делать? Меня-то ладно изгоняешь, а с связанными что? И я понял, насмехается надо мной, потому что я не руководствовался Словом Божьим и Духом Святым. Вот. Ну, мало наставлен был и духовно, может, слаб был, или я не знаю, как объяснить. Вот. Поэтому водительство Духа Святого, его надо в себе постоянно, не только в этой борьбе воспитывать, а в каждодневной жизни, чтобы с Богом всегда была связь такая. Вот образ служителя – это такой человек, который не болтливый, который не спешит слово произнести, не спешит дать ответ, вдумчивый, осторожный, потому что через слова свои можешь связать себя. Да, можно своими словами связать себя. Я однажды связал себя словами. Молились за одну бесноватую женщину, а она мне задает вопрос, ну почему он не выходит? Ну почему он не выходит? 2 часа молимся, он не выходит. А это бес говорил, ее понуждал, а я не различил. Ну, я как бы ее утешить, говорю, ну, не пришла полнота времени еще для тебя, ну, не переживай, да, Господь, ну, как-то вот так. Продолжаем молиться. Я делаю повеление, он не выходит. Делаю повеление, почему ты не выходишь? А он мне говорит ее устами, не пришла полнота времени. И я связал себя, представляете? Не пришла полнота времени. Потом меня осияло. Да слушай, Галатам 4 глава написано, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Что я сказал? 2000 лет назад пришла для тебя полнота времени. Приходи в свободу Христа. Ай-яй-яй. И на тот момент она не освободилась. Позже освободилась, но на тот момент нет. Вот это вот демон провоцирует, чтобы мы что-то сказали, а потом за это и берется, а оно не по духу Писания. Вроде бы и логично, вроде бы и правильно, ну придет твое время, ну, Екклесиаст говорит, всему свое время, там и то, и другое. Дьявол это знает, это знает. Поэтому подготовка служителя вот должна быть вот такая. Кроме того, молитвенная поддержка. Хорошо, чтобы за нас молились в церкви. Когда мы идем на эту борьбу, я всегда прошу молитвенную группу и всю церковь прошу, что у нас завтра будет такое служение, чтобы друзья молились. Потому что без молитвенной поддержки это не будет должного эффекта. Ну, об этом Ефесянам 6:18 написано. Апостол Павел говорит: молитесь и обо мне. Вот, молитесь всякой молитвой. Глубокая вера, то, что я говорил, 1 Иоанна 5:4. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. А князь мира дьявол, вот и победа и над ним. Это вера наша. Вот. Еще Луки 10:17. Осознание своих полномочий. Духовных полномочий. Мы должны это знать, что не мы захватили здесь власть на земле. Дьявол захватил, обманул первого человека. Он поступил неправильно. А нас Господь послал. У нас законные основания на земле быть послами Иисуса Христа. Поэтому мы так и заявляем, что мы здесь послы Иисуса Христа. Мы представляем Его интересы. Нам дал Господь право и власть. Строить церковь, отступай, все. Ему только одно дело, надо отступать. Вот. Поэтому осознать свои духовные полномочия. И Христос предостерегал учеников: не радуйтесь, что бесы вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Вот это наше самое то, что дает нам глубокий внутренний покой и мир, что наши имена записаны на небесах. Теперь в практике освобождения такой вопрос. Подготовка обремененного для освобождения. Подготовка обремененного. Нахожу, братья, что если обремененного человека не подготовить и начать практику освобождения, очень много мы себя измучим, и этого человека, и времени потеряем. И у меня тоже такие ошибки были. Теперь уже немножко Господь научил, чуть-чуть, и я стараюсь такого человека подготовить, тщательно посмотреть его состояние веры, его духа, его отношение к Богу, к миру, ко греху, к посвящению. Если человек еще не решил посвятить жизнь Богу, не надо приступать к изгнанию, это не будет иметь успеха. Если человек не решил порвать со своими религиями, со своими всякими суевериями, всякими семейными реликвиями, бывает икона, икона, подписанная прапрабабушкой, понимаете, это семейная реликвия, и если человек не хочет сжечь ее и признать мерзостью, мы не можем приступать к служению. Просто мы не можем, человек не готов. Не готов. То есть, нам нужно убедиться в подлинности покаяния этого человека. А подлинное покаяние, я говорил, оно включает в себя минимум 5 шагов. Подлинное покаяние. И сюда и посвящение жизни Богу, и все-все сюда входит. Вот Деяния апостолов 26:18, там эти 5 шагов, они показаны. 5 шагов покаяния. Открыть глаза им. Второе, чтобы обратились от тьмы к свету. Третье, обратиться от власти сатаны к Богу. Четвертое, веру в меня получить прощение грехов. Пятое, жребий со священным. Вот эти 5 шагов. Второе, утвердить человека в вере. Для этого надо подготовительные беседы. Поговорить с человеком прежде изгнания, показать, что сделал Христос, какая одержана на Голгофе победа, что за этим стоит, какие духовные полномочия, какое будущее, что ожидает. Все, чтобы человека поставить на платформу веры, чтобы он не пришел на служение с тем понятием, что мы какой-то знахарь или целитель. И он, то он там пошепчет, и мне легче станет, и все. С таким понятием это и Бога оскорбляет, и успеха не будет. То есть серьезно подготовить человека. Помню, в одной церкви братья говорят, надо побеседовать с сестрой, приближенная, покаялась, одержимая страшно. Целый год постились, молились, изгоняли, нету эффекта ничего. Заводят ее. А у нее на лице такая бесовская улыбка, только раз и так и прошла. Да, он здесь. Хорошо, начинаем беседовать с ней. А она Когда пришла в собрание, ее бес кидал посреди собрания. Она ужасно кричала, поперепугивала детей. Служители 2 месяца над детьми молились, чтобы страхи у них прошли. Ночами кричали дети, там переполох страшный был. Просто поражение. Поэтому я сразу понял, что у дьявола тут цель своя есть. Не душа, чтобы это, ищет спасение, а просто засланная дьяволом здесь вредить детям, у служителей отнимать время, вот, чтобы постились, изнывали, все. У дьявола тоже такая цель есть. Чтобы забирать силы у служителей, в церкви вредить, и он засылает под видом покаяния, и все. Это надо тоже различать. Вот. Задаю ей вопрос, говорю, да, вы не свободны, да, хорошо, а как, что? Начал выяснять, во что она верит. Это очень важный вопрос, выяснить, во что человек верит, его мировоззрение. Оказывается, вот тут-то она и выдала себя, что она засланная дьяволом разрушать церковь. А как она выдала? Она говорит, что ее ценность духовная – посещать монастыри православные. А монастыри – это жилище бесов, там 100%. Вот. Почему я не советую верующим людям посещать такие капища? Иногда молодежь везут туда на экскурсии. Это мерзкие места все. Мерзкие, нечистые. Этого не надо делать. Мы не боимся этого. Ну, что искать там между этой мертвечиной? Мне однажды пришлось беседовать с главой администрации нашего района и рассказывать ему о Боге, свидетельствовать и все. А у них там колдун есть в городе, который им очень всем помогает, и со всей Украины люди едут туда у него лечиться и прорицать, и гадать. Он на все руки мастер. Вот. Ну, в дьявольском понимании. И когда мне сказал человек, что какие святыни у них там и все, ну, я так взял, отозвался, ну, откровенно, что это все мертвое. Как он обиделся. Как он на это обиделся, что эти все святыни православные, что это мертвое. А для него это свято оказалось. И прошло уже больше 10 лет, я забыл за это, а он до сих пор помнит, и при встрече мне об этом напомнил. Вот. Поэтому вот эта женщина, она православные эти монастыри посещает и говорит, это святость, это все. Я говорю, вы готовы покаяться, что вы верили в эту православную религию, и отречься от нее? Нет, я не могу. Ну как же, они же Библию читают, они же любят Бога, они же добро делают, ну как, они же тоже христиане. Нет, я не могу. Я говорю, братья, мы ее выслали, с кого изгоняли целый год? С кого изгоняли? Она не готова. Ей нужно разъяснять Божий путь. Она не покаялась. Она остается врагом Бога, она никогда не становилась на Божий путь. И вот эта игра, братья молятся, бес ее кидает. И душу измучит, и братьев измучит, и это год длится. Когда это все закончится, в конце концов? Оно тогда закончится, когда либо эта душа прозреет и отречется от этих ересей, либо братья поймут, что здесь не надо воевать. Надо это отложить, и пусть душа уверует в Господа. Помочь ей в этом, не изгонять, а привести к Господу. То есть не подготовлена душа. Вот. Кроме того, важный вопрос, когда... освобождение, поисследовать, где дьявол взял над нею власть. Через вопросы, задать вопрос, когда у вас такие проявления начались. По этим проявлениям мы можем определить имя беса. Как мы определить? Ну, например, душа исповедуется, что я вот ездила к экстрасенсу такому-то, и после этого стала слышать голоса. О, значит, у нас складывается мнение, что имя этого беса по имени экстрасенса. И потом, когда мы уже изгоняем, мы в молитве называем именем Иисуса Христа, дух такого-то экстрасенса, выходи вон. Ох, как он начинает бунтовать. Когда его разоблачают и называют по имени, это его просто низлагает. Он свирепствует тогда, потому что ясно, кто тут и что делает. Вот. Вот эти исповедания оккультных связей, они дают даже предполагать, сколько демонов может в человеке быть. Вот. И их имена. И когда даем такое указание, вот тогда он сильно, сильно злится. Очень важно, чтобы, когда подготовка обремененного, чтобы он уничтожил предметы оккультизма. Мы недавно вот с братом молились в одной церкви со служителем. Пришла, покаялась пожилая женщина, исповедалась, все, но с ней что-то не в порядке. А что, кто его знает что? Подозрение есть, что она связана, но никаких признаков нету. Повеление делали, нету никаких признаков. А потом, когда выяснили дальше вопросы, оказывается, у нее дома хранится пирамида заряженная, маленькая. Она эту пирамиду приобрела у экстрасенсов и сама училась на экстрасенса. И этой пирамидой лечила ноги себе, прикладывала от нее якобы целительная сила исходит. Поэтому, когда делали повеление, после повеления спросили, что с вами происходит. Она говорит, ноги тяжелые. Сразу стало понятно, что над ногами чародейство проводилось. Посредством чего? Лечили как? Что? Говорит, вспомнила, у меня пирамида есть. Я ею лечила ноги. То есть демон туда сразу, где его платформа. Он там и сразу и закореняется. Ну и отложили служение, потому что надо сжечь это дело. И дальше тогда очищаться и стремиться к свободе, которую Господь дал. Ну, отречение должно быть от оккультной практики и действий, и помощи дьявола. Отречение от родовых этих зависимостей. Надо беседовать с человеком. Вот это, что нам важно понять. А работать не с демоном, а работать с человеком. Вот это очень важный вопрос. И выяснить для нас важно, во что верит этот обремененный человек, что он мыслит о себе, кому он готов прощать. Если не прощает обиды, свободы не будет. Обязательно надо всем обидчикам простить. Обязательно. В одной местности тоже покаялась женщина. А у нее от рук энергия исходит и светится. И она видит это. Исповедовалась, молилась, бесполезно. У нее в роду там была бабушка или мама колдовством занималась, гаданием. Вот. А сама эта дочь, она не занималась. И уже она в возрасте, но у нее исходит энергия. И людей не лечила она. А вот у нее есть это, та умерла бабка, а на нее это вот действует и перешло. Ничего не помогает, и все. И потом, когда пришлось задать вопрос, а у вас есть люди, которым вы хотели бы простить, которые вас сильно в жизни обидели? И вот тут она зарыдала. Оказалось, что ее родной отец в ее подростковом возрасте, она развитая была девочка, он ее изнасиловал. И она сказала, до смерти не прощу ему. И все. Он уже умер, его нет в живых. Но она носит в себе рану эту, обиду ужасную. И это дает демону основание закрепоститься и все. И я ее убеждал простить. Говорит, не могу, что угодно, это не могу простить. Стоит эта ужасная мерзкая картина, мои крики, мои слезы. Это стоит передо мной, вот это все унижение после этой картины. Он бросил, ушел. Это, говорит, я не могу, все. А уже десятилетия прошли, полвека прошло. Все-таки с Божьей помощью добились, что она стала на колени и сказала, Господи, во имя Иисуса, прощаю, говорит, моему отцу за то и за то. И вы знаете, после этой молитвы помолились, и вот эти все ее лучи, и вот это все, энергия, все исчезло. Она уже 15 лет или 17 член церкви и служит Богу, и больше никогда у нее в руках этой энергии не было. И радуется спасению Божьему. Еще очень важно подготовить как, чтобы испытать насчет гордости. Победы не будет. Нужно обязательно, чтобы человек глубоко смирился перед Богом, занял правильную позицию перед Богом. То есть покориться Богу, отвергнуть гордость и покориться Господу. После того, как человек исповедался, и по исповеданию мы видим, что человек может быть связанным, тогда повеление делается именем Иисуса Христа, Господа, повеление демонам, которые могут находиться в человеке, повеление оставить и бежать вон. И часто во время этого повеления дух нечистый, если он там находится, если правильно подготовка была связанного человека, он начинает проявляться. Если подготовка неправильно сделана, демон тогда может и не проявляться, даже если он есть. Ну, например, оккультные предметы не уничтожены, повелеваешь, а он не проявляется. А он не бунтуется, он не сопротивляется, то повелевайте себе. У меня есть законные основания здесь быть, и все. Вот почему подготовка человека очень важна. Может, ни одна беседа, ни одна встреча. Здесь спешка не нужна. Иногда такие люди, они бывают... И дьявол на это толкает. Давай быстрее исповедоваться, давай молитесь скорее. Мне плохо, все, быстрее, вот ажиотаж такой, все. Спокойно. Надо все это, не демон должен руководить, Дух Святой должен руководить этим процессом. И поэтому спокойно подойти, взвешенно, и Господь поможет. Ну и потом в посте быть. Иногда без поста приходится, потому что на служении то каждый день приходится быть, каждый день поститься не будешь, потому что умрешь от голода. Вот. Ну, приходится повеление делать, и когда не в посте, и тоже демон тоже слушается. Вот. Но когда мы совершаем изгнание, то лучше в посте быть, и чтобы не один служитель, это лучше было. Не надо привлекать к этому делу рядовых членов церкви. Они, бывают ревнуют в этом. В одной церкви поревновал такой брат один. Он в прошлом начальник был. Ну и думает, глянь, служитель повелевает, получается, а что я не могу? А можно я с вами? Ну, можно. Ну, разрешили. Он повелевает, глянь, слушаются демоны. Аж дверь хлопает, вылетают. Вот это да! И он начал и на расстоянии изгонять бесов, и там к себе на квартиру приглашать бесов. Да они как взяли над ним власть, вовлекли его в ту сферу, а он ужасно гордый человек сам, несокрушенный, начальник такой. И над ним как взяли бесы власть, у него ночи ужасные кошмары. И свистит, и гудит, и горит, и душат, и кричат, и кровать ездит, что там только не было, это... И 12 лет вот так. Ночами ад. Мне с ним пришлось беседовать. Я говорю, зачем вы вторгались туда, куда вам Бог не повелевал в гордости своей? Имя себе заработать хотелось на этой борьбе. Это глупо и неразумно. Во-первых, Бог славы своей не даст никому. А во-вторых, дьявол не применет, чтобы повредить такому человеку. И сейчас человек в печальном духовном состоянии. Вот. А в одной церкви нам рассказывал он, брат-старец, у них тоже был связанный человек. И братья договорились молиться. А один брат рядовой тоже, давай и я с братьями. Можно? Ну, можно. Ну, и договорились идти на дом к этому одержимому. А этот брат думает, слушай, чего братьев ждать? Да я пойду пораньше, пока братья там придут, а я уже и руки помою, и сходю его, и все. Братья договорились там на 10 или на 11 утра, а он пошел на 8 там или на сколько, не помню. Вот. И давай будем изгонять. Так, а братья, они позже подойдут, давай будем уже начинать, давай. Ну, давай. И он повеление делает, бесы проявляются, кричат там все. А они его насквозь видят, гордец ужасный. Ужасный гордец, независимый от церкви, от братьев. Вот. Еще и вопрос, возрожден ли он. И вот он, давай изгонять. Изгонял, изгонял, не выходит дух. А тут и братья подошли. О, а ты что, слышат крики, там все, война идет в доме. А ты что? Да вот пришел раньше, ну, думаю, помогу брату, все, значит. Ну, хорошо, помолились, давай вместе. Ну, и братья включились, а братья с ответственностью, в страхе Божьем, в смирении, все, с постом, повеление делают, дух нечистый, выйду, кричит, выйду, но я знаю, куда я войду, я в него войду, и вселился. И потом, сколько братья не молились, не было результата. Вот. Прокофьевич, не было результата? Не было, не было. Вот, вот это нельзя с гордыней. Так и умер он, да? Так и получилось. До смерти он и дожил. Загнал человека в погибель. Вот. Бояться не надо демонов, но надо законные основания для этого. Господь повелел служителям, идите, наступайте на всю силу вражью. А члены церкви могут поддерживать в этом, в посте, в молитве, собираться вот, в молитвенные группы. Не надо молитвенная группа, чтобы присутствовала при изгнании. Не надо. При изгнании только служители. А молитвенная группа отдельно в комнате. Почему? Потому что они могут слышать вот эти крики всякие, разговоры и все. Это отвлекать от молитвы будет. Это не нужно. Пусть они на другой квартире или там в другом месте молятся вот, одновременно. Но чтобы не делать с этого показуху. Иногда в церквях делали ну, при всех, при всей церкви изгнание. Я думаю, это неправильная практика. Христос, когда исцелял, Он взял Петра, Иакова и Иоанна, зашли в комнату, сделали Божье дело и все. Там взял, зашел, там. Вот. Иногда бывают случаи, ну вот как брат рассказывал, были они на благовестии, призыв идет к покаянию, люди выходят, каются, плачут, и вдруг женщина в зале как закричит одержимая. Она неверующая была, начальница какая-то. Она с мужем тоже приглашена была, неверующая семья такая, чета. Вот и друг там с ними. Пришли они, сидят, и она как закричит, ну, и не перестает. Муж и его друг там, или кум, или кто, схватили ее под руки и на выход ее волокут туда, потому что, ну, кричит в собрании, тут же людей много, тут каются люди, и они на выход. Она кричит, куда вы меня несете? Туда меня, до кафедры, туда меня несите, я свободу хочу. Ну, там братья подошли, убедили, давай ее каяться. Она просит, покаяться хочет, до кафедры. Ну, тогда они развернулись и с криками ее понесли до кафедры. Она упала на колени перед кафедрой и не может слова сказать, кричит. Ну, тогда служитель, который призывал к покаянию, при всем собрании говорит, именем Иисуса Христа, дух нечистый, оставь ее, выйди вон из нее. И она вдруг перестала кричать и замолилась. Господи, как моя душа устала. Я грешница, прости, помоги. Все, и Господь помиловал. Вот. А ее волокли на улицу. А ей сюда, до Иисуса надо. Вот. Поэтому бывают вот такие, знаете, ну, неординарные ситуации, где нужно власть Христову проявлять решительно и конкретно. Ну, а в целом, если в спокойной рабочей обстановке, то назначать время и призывать души к покаянию. Ну, мы помолимся, хотя я не исчерпал эту тему, она очень обширная, глубокая, и я не имею познаний много. Ну, то, что скромное, у братьев учился, у Господа, в практике жизни, вот, и маленький результат есть, за это слава Господу. Давайте мы помолимся. Я бы просил, давайте мы, может, коленопреклоненно,